Глава 10. Сознание возвращалось медленно, как не сразу проявляется ночное зрение, если резко выйти из хорошо освещенной комнаты на темный двор. Я удивленно моргнула, еще не вполне осознавая, кто я, где нахожусь и как меня угораздило сюда попасть. Пока я с удивлением таращилась в едва освещенный неверным светом свечей серый каменный свод, из глубоких недр памяти осторожно выплыли предыдущие события. С трудом вспомнила, как оставила Сиднера в дикой утке и даже обеспечила его досуг с местными девицами. Неслыханная щедрость с моей стороны, как мастер воров, которому я точно сделаю какую-нибудь гадость, если выживу, не лишусь дара и не сойду с ума, устроил западню. А бывший друг, ибо глупо считать другом человека, пытавшегося тебя убить, решил забрать мой дар некромантки. Интересно, а у него получилось? Я осторожно потянулась к магии. Сила мирно дремала где-то внутри меня. Откликнулась неохотно, словно я прервала ее сладкий крепкий сон, но все же откликнулась. «Не получилось», — злорадно констатировала я. «Неудачник. Или, может, просто ритуал еще не завершен?» И как доказательство пронзившей мозг догадки, послышался четкий речитатив на неизвестном мне языке. Ритуал продолжался. Мне стало обидно. Пусть мы не выбираем дар, с каким родиться, и некромантия скорее мешает, чем помогает жить, но это моя магия, и отдавать ее просто так я вовсе не намерена. И я рванулась из оков. Вырваться не вырвалась, но цепями загремело звучно. Не хуже неупокойного духа со стажем, что любит бродить по ночам, злобно бряцая кандалами и пугая спящих. Как ни странно, но монотонный речитатив заклинания прервался. Меня услышали. «Сейчас принесет носок», — с тоской подумала я. «И все же, лучше задохнусь некроманткой, чем останусь и без дара, и без мозгов», — гордо вскинулась я и зашипела в сторону спешно приблизившейся фигуры в бесформенном балахоне и низко надвинутом на лицо капюшоне. Звук получился на удивление грозный, словно кто-то раздразнил большую хищную кошку. «Молодец я!» Еще пару раз рванула оковы, скорее для профилактики, чем реально рассчитывая, что металл не выдержит моего натиска. Мужчина отбросил капюшон, и вместо нескладного Требора, чей и без того несуразный облик сейчас был искажен проявившимися признаками практикующего неприродного некроманта, в неверном свете свечей появился привлекательный незнакомец. Его густые каштановые волосы на лбу перехватывал золотой обруч с вставкой из обсидиана, и разноцветные причудливые вкрапления завораживали своим совершенством. Карие, теплого медового оттенка глаза смотрели с явным участием. Если бы я не лежала на жертвенном алтаре, словно дева на заклании, а встретила этого незнакомца где-нибудь на улице, вполне сочла бы его привлекательным. А сейчас оставалось только гадать, как именно Требор умудрился так преобразиться. Может, это ритуал не по отнятию моего дара, а по заимствованию красоты? Час от часу не легче. Перспектива остаться не только безумной, но и уродиной поразила до нервного тика. Левый глаз мелко задергался. «Гидая!» – прошептал незнакомец. «Успокойся! Я не причиню тебе вреда!» «Требор, ты совсем рехнулся?» Стараясь не выдавать волнения, поинтересовалась я, но голос все равно предательски дрожал. «Решил выбрать себе личину посмазливее? Кого ты хочешь обмануть, некромант недоделанный? И как раздери меня, упырь, я могу оставаться спокойной, лежа на жертвенном алтаре?» «Это для твоего же блага», — поспешил заверить маг. «Смелое заявление». «Кажется, у нас разное понятие о моем благе», — ехидно фыркнула я. «Надо же! Ты говоришь вполне разумно, а я даже еще не провел ритуал до конца». Тонкая улыбка скользнула по губам, и я не кстати отметила, что нижняя губа была чуть более пухлой и чувственной. «Прости, что я тебя огорчаю, но я пока еще в своем уме». «Как ни странно, но похоже, что так», — спокойно откликнулся тот. «И почему ты все время называешь меня Гидаей?» На всякий случай поинтересовалась я, и внезапная догадка поразила меня. За эту ночь я несколько раз прерывала проводящего ритуал мага. А что, если из-за этого что-то пошло не так, и вместо моего дара Требор получил улучшенную внешность и безумие в нагрузку? Забавно. Как говорится, не рой другому яму. Наверное, потому что это твое имя? Спокойно уточнил он. Я внимательно вгляделась в совершенно незнакомое лицо. Странно. Абсолютно ничего похожего на Тревора. Возможно, конечно, я давно его не видела и могла позабыть некоторые черты, но не все же разом. К тому же, даже сквозь балахон угадывалась фигура куда крупнее и мускулистее, чем у незадачливого мага. Забавно. Может, это не он сошел с ума, а я? Но тогда почему он называет меня совершенно другим именем? А-а-а! Это мы оба лишились рассудка. Досадно-то как. Ладно, буду решать проблемы по мере их возникновения. Сначала нужно выбраться отсюда, а уж потом разбираться, кто как выглядит и насколько безумны мы оба. Допустим, осторожно согласилась я. Спорить с безумцем себе дороже. Может, все-таки отпустишь меня? А то руки затекли и спине очень холодно, предложила я. И даже постаралась сделать самое умоляющее выражение лица, на которое только была способна. «А я, между прочим, вообще уже весь посинел!» Тоскливо простонали с соседнего алтаря. «Эгоист! Но почему мужики все время думают только о себе? Нет бы поволноваться обо мне, маленькой и беззащитной. И вообще, я девушка, слабый пол. Меня беречь надо, а не к алтарям железками приковывать». «Ну что ж...» Как-то подозрительно легко согласился он. «Я тебя отпущу, только пообещай вести себя хорошо». «Буду паинькой», — мило улыбнулась я, стараясь всем своим видом показать, насколько послушно и смиренно. Только крылышки за спиной расправить осталось, и воспарю к небесам светом Всевышнего озаренное. В конце концов, за ложь, произнесенную на жертвенном алтаре во имя собственного спасения, сложно винить. «А если я буду вести себя идеально, меня тоже отпустишь?» Жалостливо подал голос оборотень, заставив меня нервно вздрогнуть. Перспектива грядущего освобождения заставила совершенно позабыть о собрате по несчастью. «Да, вот такая я, оказывается, эгоистка». «Конечно нет», – спокойно откликнулся заклинатель. «Хотя, если подумать, ты обретешь иную свободу. Освободишься от бренного тела и побежишь вверх по радуге. Ну, или как там, волки отправляются в свои леса вечной охоты. Так что ликуй!» Но волк ликовать отчего-то не хотел. Видимо, трудности бренного бытия прельщали его больше радости в мифических лесах. А может, он сильно грешил в жизни и подозревал, что в рай оборотень допущен не будет, а в человеческий его точно не возьмут и придется довольствоваться постоянной пропиской в гиене огненной. Место хотя и жаркое, но далеко не курорт. Райской музыкой звякнули отпираемые кандалы. Сейчас я ни за что не променяла бы эти звуки даже на самый лучший концерт знаменитого королевского оркестра. Немного выждала, пока последняя цепь отпустит затекшую от жестокого обращения ногу, оттолкнула зазевавшегося мужчину и опрометью кинулась, как мне показалось, к выходу. «Прости, волк, но сейчас каждый сам за себя. Позже, если выберусь, разумеется, сообщу о совершенно спятившем треборе стражи. Хотя вряд ли встреча с городской стражей пройдет для оборотня безболезненно. В отличие от вампиров, оборотни все еще вне закона, как опасный для человечества вид. Хотя странно, вампиры тоже нежить и питаются отнюдь не цветочной пыльцой. Выхода не было. То есть, наверное, где-то он имелся. Не духи же пещерные нас сюда принесли. Просто я его не находила». Маг степенно поднялся на ноги и, никуда особо не спеша, принялся отряхивать запылившийся балахон. Я метнулась в одну сторону, в другую. Ничего. Отчаянно хотелось выть и рвать на себе волосы, а еще лучше на нем. Его волосы не жаль, а со своими я как-то сроднилась. «Позволь спросить, чем ты занята?» Невозмутимо поинтересовался маг. «Ты же не думаешь, что, зная тебя достаточно хорошо, я не замаскирую дверь? Я не повторю свою оплошность?» Низкое коварство потрясло до глубины души. «Хитро, ничего не скажешь». Я обернулась и зашипела на него, словно разъяренная кошка. «Да, странные у меня появились привычки. Раньше никогда не хотелось шипеть на кого-либо и угрожающе скалить зубы. Это выглядит по меньшей мере глупо, если во рту у тебя нет острых опасных клыков, которые можно продемонстрировать. А у меня, слава Всевышнему, таковых не имеется. Или что-то изменилось, а я и не знаю». От одной мысли, что подобное возможно, во рту пересохло, а сердце в груди предательски замерло. Я осторожно провела языком по зубам и нащупала клыки. «Что это? Раздери меня, упырь! Сплю ли я или угодила в кошмар наяву?» «Точно!» Вот и нашлось единственное разумное объяснение происходящему. Я всего лишь надышалась той жуткой дряни, что изволил набросать в жаровню Требор, и заблудилась в царстве грез. Не самый худший способ убить время перед собственной смертью, но от чего-то умирать все равно жутко не хотелось. «Гидая, я не причиню тебе вреда!» – терпеливо вздохнул маг и даже поднял обе руки, чтобы я отчетливо разглядела, что они пусты. Вот она разница между сном и реальностью. Требор бы уже рвал и метал, а этот ничего, держится. Даже уговаривать меня пытается, ровно взбалмошное непоседливое дитя. Положа руку на сердце, и этот вариант мага меня больше устраивает. Терпеть не могу, когда на меня орут, пусть даже вопли вполне заслужены. «Я не причиню тебе вреда», — напомнил он и сделал шаг в мою сторону. Во-первых, оказалось, что на потолок гораздо проще забраться, чем спуститься обратно. Не знаю, что это за помещение, но потолок неизвестный зодчий вознес на внушительную высоту. Молодец. Не пожалел ни времени, ни материалов на строительство. Возможно, когда-то здесь жили великаны, и для них высота в самый раз. А вот я, спрыгнув вниз, точно покалечусь, к гадалке не ходи. Буду лежать, истекая кровью, к вящей радости мага. Ему останется лишь спокойно и неторопливо довершить начатое. Во-вторых, в старой каменной кладке довольно места в зазорах, чтобы хорошенько закрепиться. Как мои ногти смогли выдержать мой вес? Я осторожно покосилась на собственные хрупкие девичьи пальцы и чуть не полетела вниз от удивления. Крепкие, темные, блестящие, словно покрытые толстым слоем мебельного лака, когти венчали каждый палец. Такие вцепятся, так вцепятся, мало не покажется. Вон, даже раствор малодушно крошится под их напором. А в-третьих, это вовсе не пещера. Но хорошо это или плохо, я понятия не имела. «Раздери меня, упырь! Кто же я такая?» – пораженно пролепетала я. «Та, кем была несколько столетий, единственная и неповторимая. Сделай мне одолжение. Спускайся вниз. Не забывай, я всего лишь человек, и мне сложно разговаривать с тем, кто висит на потолке», – терпеливо продолжил мужик в балахоне. Похоже, терпение – сильная сторона его характера. Или просто желает во что бы то ни стало сманить меня, растерянную и беззащитную, вниз. Интересно, зачем? Не ритуал ли решил продолжить? Я преисполнилась подозрений и на всякий случай прильнула к потолку с пылом истосковавшейся по объятиям возлюбленной. Под напором неожиданно крепких когтей угрожающе крошился булыжник. «Ничего себе, у меня ноготочки отросли!» Наверняка не у каждого демона такие в арсенале имеются. Вспомнив о нечистом, я по привычке сплюнула через плечо, чудом не угодив заклинателю в глаз. Посмотрела вниз, и мне враз поплохело. Перспектива обрести новый дом на потолке выглядела гораздо более привлекательной по сравнению со свободным падением вниз на спину, на твердый пол. Когти когтями, а ребра и позвоночник точно не переживут подобного испытания. «Ага!» «Разговаривать, видели ли, ему неудобно. А мне на холодном камне голышом лежать замечательно и комфортно», сварливо напомнил о своем существовании оборотень. Но виновник заточения нежити даже не соизволил обернуться в сторону жертвенника. «Будь любезен не вмешиваться в чужие разговоры. Не с тобой беседа ведется. И мнение блохастых я не спрашивал», сказал, как отрезал он. «А кто мне запретит?» высокомерно осведомился оборотень. Хотя явно находился не в том положении, чтобы задирать нос. «Тогда твою пасть заткнет кляп». Слово «кляп» прозвучало весьма многозначительно. Легко можно было догадаться, как противно будет на вкус то, из чего маг сделает затычку. Волк заткнулся. Интересно, почему он раньше не был так благоразумен? И вообще, как умудрился угодить в лапы магу? Насколько мне известно, оборотни очень осторожны по природе своей. И не мудрено. Волков слишком много разумные виды недолюбливают, да и некоторые условно разумные тоже с признаниями в любви не спешат. При этом совершенно не важно, охотятся ли оборотни на зайцев с оленями, когда покрываются шерстью, или носятся, сверкая пятками, по лесам в поисках плоти и крови разумных рас. Большинство людей предпочтет видеть оборотня в качестве шкуры над камином, а не как улыбчивого соседа. «Кстати, а почему ты не снабдил его кляпом раньше?» На всякий случай осведомилась я. Любопытство – неотъемлемая часть моей натуры, хотя сама соседей за него осуждаю. Вот такая я непоследовательная, за что иногда и страдаю. Пусть я еще не определилась с тем, сон ли вижу, или эта действительность так умудрилась преобразиться под воздействием коварного ритуала Требора, но кляп у оборотня раньше точно имелся, а у меня не было когтей и клыков, да и маг выглядел несколько иначе. «Это катакомбы, дорогая. Кто его здесь услышит?» – с усмешкой пояснил маг. «Надо же, в Загорске, оказывается, и катакомбы есть», – мысленно изумилась я. «Сколько живу, никогда о таком не слыхивала. Впрочем, раньше я и не интересовалась наличием подземных ходов. Очень недальновидно с моей стороны, ведь они могут существенно облегчить жизнь любому некроманту, если раздобыть карту, разумеется. Бродить по рукотворному лабиринту, набивая шишки и пытаясь учиться на собственных ошибках, не хотелось. С моим везением я выберусь на поверхность древней седой старухой, если выберусь вообще». Под ногтями-когтями снова опасно закрошился булыжник, заставив меня нервно вздрогнуть всем телом. Истерично взвизгнув, я судорожно перебрала руками в попытке закрепиться понадежнее. Удалось, слава Всевышнему, хотя славить его после того, что он со мной сделал, несколько преждевременно. Хотя, пока я жива, есть шанс выпутаться из любой передряги. Вот ведь странно, даже в древности строить не умели. Вокруг такие славные горы, а они для катакомб самый хлипкий материал выбрали, скупердяи несчастные. «Осторожней, гидая!» – взмолился маг. «Не ровен час сорвешься! Лучше сама спустись, пока не упала. Падения тебе никогда особенно не удавались». Осторожно, чтобы не закружилась голова, а то точно грохнусь так, что костей не соберу. Я покосилась вниз на участливое лицо мужчины. Похоже, действительно переживает. Либо я и впрямь нужна ему в целости, либо в Королевском театре его таланту актера давно пропуски ставят. «Хотела бы, да не могу!» – горестно всхлипнула я, с тоской оглядывая серый пыльный потолок, с которым уже практически сроднилась. «Да, после такого приключения мне определенно понадобится с десяток ведер воды, чтобы отмыться дочисто. А хотя бы и все 200, лишь бы пережить эту странную ночь сюрпризов, оставшись в здравом уме и твердой памяти». «Отчего же?» – искренне удивился собеседник. «Тебе всего лишь нужно отпустить потолок и осторожно спрыгнуть вниз. Это же легче легкого!» «Ничего себе легко!» – панически всхлипнула я, вцепившись в кладку еще сильнее, словно маг мог вознестись вверх и силой лишить меня опоры, а потом долго смеяться над тем, что получилось в итоге. «Я же разобьюсь в лепешку!» Маг вздохнул, выдержал паузу, явно считая про себя до 10, чтобы не высказать ненароком все, что думает о моей нерешительности. Так ему и надо. Не будет похищать беззащитных девиц и утаскивать их в катакомбы, чтобы нагло силой вырвать дар. Свой надо иметь, а не к чужому руки загребущие протягивать. «Вот дает вампирюга! Упасть она, бедняжка, боится! В лепешку разобьется!» «Протри глаза, дорогуша, ты уже и так 100 лет мертвее мертвого. Как говорится, мертвец дважды умереть не может, по крайней мере, от падения с высоты уж точно. Вот кол осиновый в самый раз придется!» Мерзко хихикнул оборотень, и я пересмотрела свое гуманное отношение к жертве. Конечно, убивать его не следовало, а вот проучить хорошенько. Хотя, стоп, при чем тут вампиры? «Это кто мертва? Я мертва?» От неожиданности я чуть не отпустила злополучные камни, но вовремя одумалась и стиснула пальцы, кроша многострадальный булыжник. Крошево дробно застучало по полу, вызвав небольшое эхо. «Ну не я же!» – нагло фыркнул волк и довольно осклабился. «Вампиры, к твоему сведению, мертвы! Они не живут, поэтому нежитью величаются!» «Оборотни тоже нежить!» – спокойно напомнил маг, и светло-карие глаза – загадочно сверкнули в неверном свете свечей. Странно, свечей явно недостаточно для такого большого помещения, и тем не менее я вижу отчетливо, как никогда не видела раньше даже днем. Могу разглядеть малейшую трещинку в кладке в стене, даже отсутствие булыжника в третьем ряду снизу, а ведь стена находится далеко за пределами магического круга со свечами. «Никуда не уходи!» «Это он уже мне!» «Я только схожу за лестницей и вернусь. Да, еще кляп прихвачу для особо разговорчивых». пообещал маг и удалился в темноту, где услужливо появилась массивная дверь, повинуясь легкому замысловатому пасу левой руки. Вот как он ее прятал. Интересно, удастся ли мне повторить этот фокус со снятием морока? «Почему ты назвал меня вампиром?» – спросила я у оборотня. «Ведь всем известно, что лучшее, чем можно скоротать время ожидания, – это беседа. Пусть в странных грезах у меня обнаружился полный комплект внушительных когтей, да и клыки во рту имелись, но это еще не делает из меня кровососа. Или делает?» «А, вот он, коварный замысел мага. Он задумал не только дар мой отнять, но и в нежить обратить. Нежить, она нежить и есть. Даже если в суд идти надумает, кто ей поверит? Посмеются только. А то и в камеру бросить могут для острастки, чтобы на честных людей возводить поклеп неповадно было». «Я узнаю вампира, когда его вижу», – заверил волк. «А ты бы вместо того, чтобы болтать попусту, освободила бы меня. Да и ходу отсюда, пока этот урод в балахоне не вернулся с новой придумкой, как укокошить нас половчее». Отчего-то критика внешности мага полоснула по-живому. Наверное, это человеческая солидарность. Хотя оборотень и утверждал, что, как ни прискорбно, человеком я не являюсь. «Он не урод», – обиженно насупилась я. «Да и зачем мне бежать, если маг отправился за лестницей для меня?» «Надо же, какая наивность для вампирши!» То ли удивился, то ли восхитился он. «И как только дотянула до столь почтенного возраста! На новообращенную вроде не похоже. Как можно всерьез доверять человеку, да еще тому, кто без зазрения совести распял тебя на жертвеннике, приковав цепями?» «Как ни крути, он прав. Но он же меня отпустил и сказал, что не причинит вреда», — напомнила я. Хотя прозвучало действительно довольно наивно. Так утопающий судорожно цепляется за соломинку в надежде избежать печальной участи. «И ты веришь всему, что тебе говорят?» – горько рассмеялся оборотень. «Очнись, дорогуша! Ты в катакомбах, скоро рассвет. Магу нужно просто подождать, пока ты заснешь и рухнешь вниз, как переспелый плод. Ну уже, кончай праздновать труса и спускайся. Тебе всего лишь нужно осторожно спрыгнуть вниз. Освободи меня, и я покажу тебе прекрасное место для дневного отдыха. На кладбище есть несколько дивных старинных склепов на выбор. Они принадлежат богатым людям, но в них давно не хоронили, и совсем никто не бывает. Даже крови своей дам перед сном. Редко какой вампир может похвастаться тем, что получил от оборотня кровь в качестве добровольного дара. Чертовски соблазнительно, конечно, но все равно прыгать было очень страшно. Нежить я в собственных грезах или нет, а проверять это на практике ох, как не хотелось. Даже за щедрый посул крови. Упоминание о красной влаге сковало внутренности сосущим холодом, обожгло горло огнем, наполнило рот слюной предвкушения, заставило зубы хищно лязгнуть, а разум содрогнуться от тошнотворной волны отвращения. Вот такая я противоречивая. Маг вернулся быстрее, чем я успела на что-то решиться. Оборотень сплюнул с досады и пробормотал нечто нелицеприятное о бабах, что вечно умудряются испортить жизнь и себе, и окружающим. Маг одарил нас подозрительным взглядом, явно уловив флюиды заговора, витавшие в воздухе. Вслух он ничего не сказал. Но прежде чем установить стремянку, предусмотрительно снабдил излишне словоохотливого оборотня кляпом, чтобы не болтал попусту, а лежал смирно, терпеливо ожидая решения своей участи, как и положено нормальной жертве. Оборотень возмущенно засопел, злобно таращась на своего мучителя. Но маг оказался не лыком шит, и запугать его простым выпучиванием глаз, дополненным сопением, не удалось. Зря подстраховывался. Даже при мысли о том, что придется разжать напряженный до судорог пальцы, по спине пробежала нервная дрожь и жутко холодело внутри от приступа паники. Поэтому, когда маг щедро предоставил в мое распоряжение вожделенную лестницу, слезать я и не подумала. Похоже, снять мое скрюченное, парализованное ужасом тельце удастся только оторвав изрядный кусок потолка. Некоторое время маг наивно надеялся на то, что я одолею спуск своими силами. Его сложно винить, ведь запрыгнула на потолок я даже без разбега. Увидев в моих глазах панику вперемешку с твердой решимостью попробовать себя в роли потолочного жителя, обосновавшись там навечно, маг сжалился и полез вверх. Его руки нежно, но твердо обвили девичий стан, и я инстинктивно вцепилась в булыжники еще крепче. «Я держу, можешь отпускать», – предложил маг. Я нервно икнула, но разжать скрюченные пальцы не смогла. Инстинкт самосохранения отчаянно вопил о том, что подо мной пустота, а крыльев у меня нет. Я же не птица и не летучая мышь какая-нибудь. Маг понял, что помогать собственному спасению я вовсе не намерена. Несколько мучительных секунд я думала, что он попросту гордо плюнет на все, спустится вниз, утащит лестницу и предоставит меня своей горькой судьбине. Но ошиблась. Маг оказался тверд духом и силен телом. Рванул за талию так, что чудом пополам не переломил. Я взвизгнула, маг крякнул, лестница треснула, и мы с руганью полетели вниз под злорадное фырканье оборотня. Нежить явно надеялась, что мы убьемся оптом. Весьма недальновидно с ее стороны, ибо в этом случае освободить атаков будет некому. Но просчиталась. Маг успел бросить заклятие, и мы плавно спланировали на пол. От непередаваемого облегчения ноги стали мягкими, будто набитые ватой. Сползла бы вниз, но крепкие мужские руки помешали мне, орошающие такую желанную твердь слезами благодарности, вольготно расположиться на полу. «Я же говорил, что не причиню тебе вреда», – шепнул куда-то в район затылка маг. Я нервно сглотнула. Перепуганная внезапным падением сердце пойманной птицы трепетала где-то в районе горла, поэтому ответить удалось не сразу. Да и голос предательски дрожал. «У тебя есть зеркало?» Маг явно не ожидал подобного вопроса. «Зря. Женщина всегда остается женщиной и даже на краю пропасти станет волноваться о красоте прически. Впрочем, в данный момент внешний вид интересовал меня несколько по иной причине. Лично я предпочитаю один раз увидеть, чем 100 раз услышать, и ни за что не поверю в свою кровососущую натуру раньше, чем узрею ее воочию». «Зачем?» – явно удивился маг. «Странный вопрос!» – нервно хихикнула я, мужественно балансируя на тонкой грани, отделяющей меня от истерики. «Желаю лицезреть себя, любимую, во всей ослепительной красоте, поэтому зеркало должно быть большим». Маг скептически хмыкнул. То ли сомневался в моей нереальной красе, то ли не был уверен, что найдется достаточно большая отражающая поверхность, которая сможет в должной мере отразить все мое великолепие. «На самом деле очень странное пожелание», – признался он. «Но если это тебя успокоит, идем. Скоро рассвет». Дался им всем этот рассвет. Я не горный тролль, в камень с лучами солнца не обращусь. Хотя вампиры же днем спят. Ну подумаешь, лягу чуть позже, делов-то. Зеркало у мага имелось, и большое. Находилось оно в комнате в конце какого-то очень запутанного перехода, который в жизни не пройдешь без карты. Наверняка строительство вылилось в целое состояние. Впрочем, во сне и не такое возможно. Как-то мне снился целый дракон, а кто-то из архимагов древности хотел взять меня в ученицы. Сны что-то значат только у ясновидящих, да и то далеко не каждый. В том, что я сплю или грежу наяву, в очередной раз убеждала именно наличие зеркала. Слишком уж дорогая штука, чтобы Дребор смог ее себе позволить. Да и ни к чему ему. Не красная девица, чтобы любоваться. А вот мое отражение потрясло меня до глубины нежной трепетной души. Слышала я, что при обращении вампира преображаются. Но чтобы так кардинально? «Кто это?» – на всякий случай осведомилась я, узрев в отражающей поверхности высокую всклокоченную вампиршу, облаченную в старое уродливое черное платье, явно не по размеру. Одежда балахоном свисала до пола. Босые ноги обладали непередаваемым нездоровым синюшным оттенком тушки, заморенной голодом курицы. Но хотя бы когтей на ногах не было. Не хватало еще клацать по полу, как собака. Черные волосы грязными нечесанными лохмами не спадали до талии. Или того места, где она должна находиться, хотя, судя по истощенному виду, талия была везде. В красновато-карих глазах сквозило выражение сродни безумию. Тонкий породистый нос. Скулы запали. Сквозь истончившиеся от явного недоедания губы явственно проступали острые клыки. К слову, покойников в гроб краши кладут. «Ты, Гедая, ты!» – подтвердил мои худшие опасения маг, спокойно стоявший позади меня. Видимо, он не очень-то мне доверял, оттого и держал на расстоянии вытянутой руки, чтобы не сбежала. А может, ему просто нравилось наблюдать за мной, как за подопытным животным в своей лаборатории? Поди разбери его мотивы. Маги живут долго, простым смертным их не понять. «А почему у меня такие волосы?» – уточнила я, не решаясь спорить по поводу имени. «Ничего страшного. Вымоешь, расчешешь, будут краше прежних», – заверил он. «Кое-что, правда, придется отстричь, но ничего непоправимого». «Это я и сама видела. Такое спутанное воронье гнездо не каждый гребень расчешет. Все зубцы поломаются. Но я высокая и худая», – не сдавалась я. «Питайся нормально, тело нарастет». «А то, что я вампир, тебя не смущает?» «Это сон. Точно сон. Не могу же я и впрямь стать вампиром, да еще совершенно другой внешностью». «Только пару столетий назад, а потом привык как-то. На самом деле, меня смущает только то, что ты отражаешься в зеркале». «А не должна?» – заинтересовалась я. Дело в том, что в различных источниках встречались разные противоречивые сведения по данному вопросу. Некоторые книги гласили, будто вампир, являясь истинным порождением ночи и живым мертвецом в одном флаконе, в зеркалах не отражается. Дескать, этой особенностью и по сей день пользуются некоторые охотники на нежить, чтобы разоблачить маскировку кровососов. Другие возражают, что в таком случае вампиров истребили бы столетия назад, ибо, несмотря на достаточную дороговизну зеркал, маленькое зеркальце часто присутствует в доме, и его вполне достаточно, чтобы провести занимательный опыт с любым чужаком, посетившим деревню, или подозреваемым в вампиризме. «Разумеется, ты же не урожденная, тебя обратили. Несмотря на несколько столетий нежизни, тебе так и не удалось накопить достаточно силы, чтобы преодолеть эту особенность. Поэтому мы не были вхожи в высший свет, что тебя очень печалило. Но богатые слишком любят развешивать везде зеркала. Глупо рисковать из-за нескольких глотков аристократической крови. Кровь везде кровь. И у крестьян она ничуть не хуже, даже полезнее». И тут я вспомнила один простой, но действенный способ проверить, сплю я или нет, и чуть не стукнула себя по лбу за недогадливость. Ведь если ущипнуть себя во сне, то боли не почувствуешь. «Ущипни меня посильней!» – попросила я мага и встретила его недоуменный взгляд в зеркале. «Зачем?» – искренне удивился маг. «Вот так всегда. Все приходится делать самой. Я изо всех сил стиснула пальцами собственную кожу, взвизгнула и подпрыгнула от боли». «Ты ведешь себя, как ребенок», – констатировал маг. «Это не сон», – изумленно выдавила я. «Я не ребенок». «Чем сильно меня радуешь?» – хрипло прошептал маг. И мне невольно захотелось дать ему пощечину, хотя он в сущности ничего не сделал. Мысли в мозгу метались перепуганными зайцами. «Как вообще такое может быть?» Я отключилась на одном жертвеннике, а очнулась на другом. Этот паразит Требор опять что-то напутал. Просто не маг, а недоразумение какое-то. И как таким дипломы в академии выдают? Он же опасен для общества. И для себя, кстати, тоже. Что не заклинание, сюрприз за сюрпризом. Хорошо хоть сил магических, сгулькин нос. А то с его умением колдовать от Загорска только руины остались бы. «А ты, собственно, кто такой?» Подозрительно прищурилась я, вперев в отражение мага пристальный взгляд. «И откуда меня знаешь?» Тот страдальчески закатил светло-карие глаза. «Меня зовут Биннет!» С нажимом, словно рассчитывал, что каждое слово намертво впечатается в мою девичью память, сообщил он. «Я тот, кто оберегает твой сон более 200 столетий. Я хранитель дневного покоя». «Хранитель дневного покоя?» – задумчиво уточнила я, припоминая, что определенно где-то уже слышала это понятие. Вопрос только где? И слышала ли? Возможно, память играет со мной злую шутку. Это как с созвучными понятиями «мазохист» и «филателист», когда вроде бы слышится похоже, но вещи определенно разные. Может, Кассандра в один из сеансов обучения упоминала что-нибудь о хранителях, а я не запомнила? Еще бы! Орден Черной Розы просуществовал века, и, соответственно, знаний некромантки накопили немало. А Кассандра вообще призрак и у нее уйма времени для самосовершенствования. Куда мне, убогой, за ней тянуться?» «Именно!» – возгордился Биннет. «Когда-то ты соизволила оказать мне эту честь!» Пораженная собственным великодушием, я задумалась. В жизни редко кто так искренне радовался моим поступкам. Определенно здесь есть какой-то подвох. Только вот как узнать, в чем он состоит? «Славно!» – начала издалека я. «И сколько претендентов было на эту замечательную должность?» «Раньше не знаю, но именно на тот момент я один», – самодовольно осклабился Биннет. «Странно. А почему именно маг? Маги ведь с вампирами не только не дружат, но даже практически всегда враждуют», – изумилась я. «Не знаю, чем именно должен заниматься хранитель дневного покоя, но, наверное, ничего ответственного ему не поручают». Вампиры просто не могут доверять тому, кто спит и видит, как разберет их хладное тело на компоненты для декоктов. «И тем не менее ты доверила», – издал низкий смешок он. «Доверила самое дорогое, что у тебя есть – свою жизнь. Ведь хранитель оберегает вампира, пока он спит днем». «Ничего себе! Какая беспечность с моей стороны! Вот так запросто доверить собственную жизнь первому попавшемуся магу?» Искренне изумилась я. «Информация более чем сомнительная. Во-первых, потому что я не вампир. Или, по крайней мере, не та вампирша, что умудрилась несколько столетий назад вручить охрану своего сна этому магу. Меня тогда даже в проекте не было, да и мамы моей тоже. А с магической братьей даже у меня все время какие-то проблемы. Во-вторых, как тогда понять мое пробуждение не только в теле вампирши, но и на жертвенном алтаре? Ведь не сама же вампирша туда залезла ради собственного развлечения. И вообще, что здесь происходит? Что же ты такого сделал?» «Просто хотел тебя убить», – спокойно откликнулся тот. Разговор явно его забавлял. «Странно. Почему он не удивлен количеством моих вопросов? И что значит «хотел меня убить»?» Я возрилась на его отражение. Чересчур жизнерадостное для хладнокровного убийцы вампиров. «Но много ли я видела убийц?» «Интересное признание», – неловко кашлянула я. «Судя по тому, что я все еще жива и в относительном здравии, убийство у тебя не задалось». «Да, явно не задалось», – тихо рассмеялся он. «Ты решила, что умирать не входит в твои планы, и сделала такое предложение, от которого я просто не смог отказаться». Я удивленно замерла. «Интересно. Что можно предложить убийце, пришедшему по твою душу, чтобы он не только передумал всаживать кол в твое сердце, но и взялся охранять сон?» «Ну...» Многозначительно протянул он, и его улыбка приобрела некий самодовольный оттенок, какой обычно бывает у мужчин, уверенных в своей привлекательности. «Ты бываешь очень убедительна, если чего-то хочешь». Я задумалась. У женщины не так уж много в арсенале того, что можно предложить мужчине в обмен на свою свободу или, в данном случае, жизнь. Мне даже не хотелось думать, на что пошла вампирша, чтобы заполучить преданность мага. В любом случае, я – это не она. И как мне теперь из этого выбираться – большой вопрос. Впрочем, вне зависимости от того, останусь ли я и дальше вампиром или нет, стоит явиться ко всем участникам моего похищения и доходчиво объяснить им, как нехорошо похищать девушек вообще и бить их по голове в частности, и уж тем более совершенно недопустимо приковывать их к жертвеннику в надежде вырвать их дар. «Тебе пора спать», – голос Биннета безжалостно вырвал меня из царства грез, в которых я, ощерив вампирские клыки, уже запугивала Тревора, мастера воров и его незадачливого, но коварного подмастерья до мокрых штанов и котных колик. «Что?» – удивленно моргнула я. «Нужно спать!» – терпеливо, как умственно отсталый, пояснил он и взял меня за руку. «Пойдем, я провожу тебя и уложу. Даже подержу за руку, если захочешь. Но сначала тебе надо поесть». «Поесть?» – тупо переспросила я. Будто понятия не имела, что именно употребляют в пищу вампиры, и хотела, чтобы маг мне подробно это растолковал. Поэтому даже развернулась к нему, чтобы получше рассмотреть его лицо, когда он предложит пить кровь себе подобных. Разве маги могут предлагать подобное? Нас всегда учили, что они стоят между нежитью и людьми. Разумеется. Ты слишком долго питалась кое-как, и сейчас очень важно основательно поесть перед сном. Оборотень здесь очень кстати. Нет, твердо сказала я, и даже покачала головой, на случай, если простого нет, окажется недостаточно. Он вздохнул и закатил глаза. Гидая, только не начинай свой бред о вегетарианстве снова. Мученически простонал маг. А разве вампиры могут быть вегетарианцами? Искренне изумилась я. Вот это новость. У кровососов на самом деле есть выбор. А как же тогда утверждение, что убивать людей – это в вампирской природе? Выходит, это всего лишь лицемерие комаров-переростков? Могут, если будут пить кровь животных, подтвердил мои подозрения маг. Это помогает всего лишь на время. А потом? Потом вампир начинает разлагаться и сходить с ума. Очень страшная, медленная и болезненная смерть, заверил Бинет. Я нервно вздрогнула. Умирать вообще не хотелось, а так тем более. Но убивать волка не хотелось тоже. Пойдем. Бинет настойчиво потянул за собой. Нет! Я решительно выдернула руку. И тут увидела, что дверь, вожделенная дверь, как раз за его спиной. Не раздумывая, пока маг все еще не потерял надежду уговорить меня на поздний ужин или ранний завтрак, если судить по человеческим меркам, я поднырнула под его руку и рванула к выходу. «Куда?» – устало крикнул он вдогонку. «Это катакомбы! Заблудишься, глупая!» Но меня было уже не остановить. Я бежала, бежала, бежала, подгоняемая собственным страхом, паникой и омерзением. Я не боялась, что маг догонит и сможет заставить вцепиться в горло распростертому на алтаре оборотню. Нет. В глубине моего вампирского естества мне самой этого хотелось.